Глава 9. Возмездие под небесами. Узкая тропа, размытая недавними дождями, круто поднималась вверх. Некоторые ее участки были похожи на почти отвесную лестницу со ступенями-булыжниками. Густая зелень вокруг почти скрывала ее, и заклинатели, карабкающиеся по отвесному склону, понимали, что ни за что бы не нашли этот путь, если бы не Имари. Она безошибочно отыскивала дорогу, ориентируясь по каким-то одной ей известным приметам. «А что, другого пути нет?» — спросил, одуваясь, Гризли, собирающийся с духом, чтобы штурмовать новый сложный участок дороги. «Есть». Женщина оглянулась на него, смахнула с потного лба влажную прядку. «Но там лучше не ходить». «Почему?» Рэй ухватился за очередной камень, и он неожиданно зашевелился, ощетиниваясь во все стороны каменными чешуйками, заскрипел, защелкал. Заклинатель поспешил выпустить маленького каменного духа, тот откатился в сторону и вновь закопался в землю, выставив наружу лишь неровную серую спину. «Еще более пологий подъем», — сказала Имари. «И дорога лучше. Но теперь там неспокойно». «Что значит неспокойно?» — осведомился Сагюнару. Он держался позади, понимая, что неприятен спутнице, и старался лишний раз не нервировать ее. «До нас доходили слухи», — ответила она, обращаясь к Рэю. «Напутников нападают». «Духи?» — спросил, тут же насторожившись, Гризли. «Нет. Люди. Разбойники. В последние годы в провинции Хагура плохой урожай. Народ голодает. Вот некоторые и уходят в горы. Выслеживают торговцев, убивают и забирают товар. А эти тропы известны очень немногим». «Но вы, похоже, знаете их очень хорошо». «Я собираю». «Собирала здесь травы». Она замолчала, поправила на плечах лямки своего мешка с вещами и снова пошла вперед. Узкую тропинку окружили заросли высоких растений с широкими резными листьями и круглыми колючими шапками соцветий, похожих на зонтики. «Осторожнее», — сказала Имари, натягивая рукава рубашки пониже. «Это горный плевел. Старайтесь, чтобы он не касался кожи. Он ядовитый и особенно жжется после дождя, когда мокрый». «Знаю», — ответил Рэй. «Его дух тоже довольно пакостный». Женщина слабо улыбнулась, видимо, снова подумав о том, как по-разному они воспринимают мир. Заклинатели видели во всем проявление духов. Она руководствовалась здравым смыслом и опытом. Знахарка честно выполняла свое обещание. Вела друзей в Агасиму. Но при этом оставалась глубоко погруженной в себя, почти не разговаривала, лишь отвечала на вопросы, когда к ней обращались. Было видно, что она продолжает переживать свое прошлое, однако теперь у нее появилась хоть и маленькая, но все же цель в жизни — перейти через перевал. Тропинка упрямо взбиралась в гору, скрываясь в кустах, петляя между корней огромных сосен и елей, заслоняющих небо. Их ровные стволы были похожи на колонны, подпирающие темно-зеленый лениво шелестящий свод. В рассеянном свете, пробивающемся сквозь плотные кроны, ползали, летали и прятались самые разные духи. Крошечные жуки с мерцающими крыльями проносились над головой, и некоторые из них, особо любопытные, пытались сесть на волосы, явно для того, чтобы познакомиться с заклинателями поближе. Шустрые змейки выглядывали из-за камней, провожая людей внимательными взглядами. Кто-то большой и неповоротливый заворочился неподалеку, треща валежником, но не проснулся и затих снова. С одной из веток, тянущихся над тропой, свисал на длинной шелковой нити толстый оранжевый червяк. Он изо всех сил пытался влезть обратно на дерево, с которого свалился, и раздраженно пыхтел, перебирая короткими лапками. Имари прошла мимо, не увидев духа, потянувшегося к женщине, прося о помощи, и он с досадой плюнул ей вслед. Рэй тихо рассмеялся, подставил ему копье, и червяк шустро вскарабкался по нему наверх, исчезая среди листвы. В одном месте, ниже по склону, деревья были сломаны словно щепки. Некоторые вырваны с корнем, другие перекручены, кора со стволов содрана. Широкая просека тянулась вниз с горы, уходя в зеленую долину. «Как будто Хоккайдо отсюда на санках съехал», — сказал Гризли, поглядывая вниз. «Лавина сошла», — ответила Имари. «Зимой здесь снега выше головы. Все заносит». Горы мягкими складками поднимались вокруг. Их вершин не было видно за высокими деревьями, обступающими людей. Острые хребты надежно защищали Агасиму со всех сторон, словно духи-часовые из древних легенд, вооруженные каменными щитами и пиками. Поэтому никто толком не знал, что происходит на земле этой провинции. Рэй читал, когда-то очень давно, из Агасимы с соседней Андо было налажено хорошее сообщение. А затем произошло сильнейшее землетрясение, и дорогу завалило. Но искать новый путь оказалось уже некогда и некому. Началась долгая война между Андо и Хагурой, в которую затем ввязалась Велеса. Варре же не было дела до земель, закрытых горами. Она сама разбиралась с Хакатой, наместник которой возомнил себя влиятельней императора. И на многие десятилетия Агасима оказалась практически закрытой. А если добавить ко всем этим событиям упорные слухи о кровожадных духах, рыщущих по горам, становилось понятно, почему сюда никто не стремился. Мысли Рэя оборвало недовольное восклицание Гризли, который не заметил корень, выступающий из земли, споткнулся и сильно ударился коленом. «Я хотела спросить», — сказала Имари, наблюдая, как он, поднявшись, отряхивает штаны от налипших игл. «Заметила, что вы никогда не ругаетесь. В смысле, не произносите бранных слов. Хотя поводы есть. Почему?» 6 ударов указкой по рукам при упоминании имени низшей темной сущности», — процитировал Сугинару известные всем ученикам храма правила. «При повторном нарушении 12, в третий раз 18 и так далее». «Из нас выбили желание ругаться», — с улыбкой пояснил Рэй, глядя на озадаченное лицо женщины, впервые проявившей интерес к окружающему. При эмоциональном произнесении названия кого-нибудь из злобных духов, человек с таким даром, как у нас, вполне может его вызвать. «А если пошлешь кого-нибудь, даже иносказательно, он наверняка заболеет», — произнес Гризли и добавил задумчиво. «И может даже умереть, если очень сильно разозлишься. Так что мы привыкли сдерживаться». Имари улыбнулась, глядя на его хмурое лицо, и пошла дальше. Тропа поднималась все выше. Деревья отступали, становились все приземистее, жались к земле. Их место занимали высокие травы и густые кусты. Горы обступали путников со всех сторон. Зелень их склонов постепенно выцветала к вершинам, превращаясь в серый и черный камень. Рэй начал замечать, что у него закладывает уши и дышать стало немного тяжелее. Значит, они забрались на порядочную высоту. Из-под валунов выползли холодные тени, воздух стал остывать. Приближался вечер. Путники остановились на плоском плато, окруженном горами с белыми шапками. Здесь рос низкий, стелящийся по земле кустарник и невысокие искривленные сосны. В холодеющем чистом воздухе плавали запахи горькой травы и сырости. «Там можно набрать воды». Имри устало сбросила свой мешок на землю и указала в сторону, помогая заклинателям лучше разглядеть рельеф в гаснущих сумерках. В ложбине между двух склонов, на небольшом расстоянии друг от друга, лежали идеально круглые озера. Одно из них уже заросло тростником, сверху виднелась только жесткая щетка стеблей на том месте, где когда-то была открытая вода. Другое тускло поблескивало в свете гаснущего неба. «Я схожу». Рэй тоже избавился от груза и с удовольствием расправил плечи. «Вы уже бывали здесь?» «Да. Ночевала иногда». «Надо бы костер разжечь». Гризли потер ладони, словно уже чувствуя приближающийся ночной холод. Женщина кивнула и вместе с ним отправилась на поиски хвороста. «Пойду посмотрю, что за теми деревьями». Сагюнара двинулся по направлению к низкорослой рощице на краю склона. А Рэй стал спускаться к озеру по едва заметной тропинке. Он шел, рассеянно думая о том, кто протоптал ее, и внимательно смотрел под ноги, чтобы не споткнуться. Влажная трава клонилась к земле, На черных камнях выступала серая испарина росы. Склоны гор отдалились, смазались. И лишь их белые вершины светлели на фоне сизого неба. Из густых глубоких теней ущелий постепенно выползал туман. Его пока еще тонкие пальцы украдкой касались травы и тянулись к тропе. Но таяли, едва дотронувшись до человека. Озеро становилось все ближе. Круглое, неподвижно лежащее в ровной зеленой раме берега. Тростник уже начал опоясывать его, и, скорее всего, через несколько лет оно зарастет так же, как и другое неподалеку. Здесь, в низине, туман наслаивался тяжелыми пластами. Рэй шел в густеющем сером мороке, прислушиваясь к беззвучию приближающейся ночи. До открытой воды было всего несколько шагов, как вдруг он почувствовал, что его хватает за руку маленькая ледяная ладонь. Заклинатель развернулся и увидел рядом с собой хмурого, растрепанного мальчишку. «Не ходил бы ты туда», — тихо сказал Еруду. «Почему?» — спросил Рэй, думая, что пора бы уже привыкнуть к его неожиданным появлениям. «Мне здесь не нравится». Тот шмыгнул носом, сунул руки в карманы и, сутулясь, уставился куда-то в густеющий туман. «Тут что-то не так». Что именно его настораживало, дух, хмуро поглядывающий по сторонам, не стал объяснять. Но к его опасениям стоило прислушаться. Заклинатель сделал еще несколько шагов к озеру. Оно оказалось прозрачным. На дне были видны все камни, тонкий слой ила у берега, пучки водорослей. Одинокий черный тритон с растопыренными лапками распластался на воде. Рэй оглянулся, заметил на вершине холма маленький огонек. Костер, который развели друзья. Его свет пробивался сквозь туман, подмигивая едва заметно. Еруда снова поежился. Заклинатель перевел взгляд на воду и неожиданно ощутил новое прикосновение. На этот раз нематериальное. Как будто дуновение ветра или чье-то едва слышное, замедленное дыхание. Он еще раз огляделся и почувствовал, что у него захватывает дух от внезапного осознания, где он находится на самом деле. Рэй стоял на теле огромного, неподвижно спящего существа. Его голова, плечи, грудь, втиснутые между гор, поросли травой и деревьями. Глазницы — два озера. Одно уже ослепло, заросло травой, другое со временем постигнет та же участь. Руки и ноги великана погрузились в глубину земли, срослись с камнем. Горный дух, уснувший здесь в незапамятные времена, не чувствовал чужого присутствия, не слышал голосов. «Когда-нибудь он проснется», — задумчиво сказал Еруда, глядя в воду. «Это его ты боишься?» — спросил Рэй. Тот высокомерно покрутил носом, ковырнул башмаком землю у себя под ногами. «Чего его бояться? Спит себе. Чтобы его разбудить, надо не меньше, чем как следует потрясти горы». «Тогда о чем ты меня предупреждал?» Еруда пожал плечами, посмотрел куда-то в сторону и молча направился прочь, больше не желая разговаривать. Рэй смотрел ему вслед до тех пор, пока дух не растаял в тумане. Потом вытащил флягу из-за пояса и осторожно наполнил ее из озера. Обратная дорога отняла у него больше времени. Приходилось взбираться по склону, выискивая тропинку, которая, как живая, все время терялась среди стелющегося кустарника и камней. Заклинатель шел и все пытался представить колоссального духа, лежащего здесь. Люди и звери бродили по нему, словно муравьи по стволу дерева, которое не замечает их. И легенда о том, что вся земля — это огромное живое существо, спящее беспробудным сном. Великий дух, свернувшийся клубком на берегу бесконечного океана, уже не казалось ему нелепой. «Ну тебя только за Маором посылать!» — проворчал Гризли, поднимаясь навстречу Рэю и забирая у него флягу. Спутники сидели вокруг маленького бездымного костра. Имари жарила на огне кусочки мяса. Сагюнара при нервном свете огня сосредоточенно чертил что-то на земле обломком острой палки. «Видел что-нибудь?» — спросил он, не поднимая головы. «Сотрясателя гор», — ответил заклинатель, усаживаясь на свой мешок. Все трое посмотрели на него с одинаковым изумлением. Рэй выразительно похлопал по валуну рядом с собой. «Он здесь?» — почему-то шепотом спросила Имари. «Мы сидим у него на голове». Гризли пробормотал нечто нечленораздельное, оглядываясь. Женщина внимательно посмотрела на камни, которым прислонялась, явно пытаясь осознать величину духа. Поежилась. Сагинара поспешно отбросил палку и на всякий случай стер начертанные символы. «Он спит», — сказал Рэй, стараясь всех успокоить. «И вряд ли проснется. Совсем врос в землю». «Я читал о них легенды», — задумчиво произнес Сагинару, отряхивая ладони. «Раньше сотрясателей было действительно много. Они бродили по земле и не могли найти себе места. А потом уснули и сами превратились в горы. Все землетрясения происходят из-за них, когда они поворачиваются во сне». «Все это, конечно, очень интересно», — проворчал Гризли. «Но я бы не хотел есть подгоревший ужин». Он принялся снимать мясо с углей, а Иморис, похватившись, поспешила ему помочь. Эти привычные, монотонные действия — разложить еду по мискам, разделить рисовые лепешки, подбросить дров в огонь, так же, как привычная, утомительная ходьба по горам, отвлекали ее от ненужных мыслей, успокаивали, слегка отодвигали воспоминания. И заклинатели рядом тоже очень помогали в этом. Она понимала, что ей симпатичен добродушный, сильный юноша. Гризли. Из всех троих он казался самым безопасным, простым, почти обычным человеком. Женщина не знала, насколько Гризли сильный маг, но он был самым понятным и приятным в общении. Не то что... Имари невольно покосилась на Сагюнару, который с элегантной аккуратностью ел полусырое мясо, нанизанное на прутик, и вновь почувствовала приступ отвращения. Этот был из них троих наиболее привлекательным внешне. Даже оттенок его волос, почти такой же, как у нее самой, считался в Агасиме самым красивым. С такими всегда изображали прекрасных, благородных духов и героев, рожденных от них. Женщина не понимала, что именно так раздражает ее в Сагюнару, но старалась держаться от него подальше. Он это чувствовал и тактично не навязывал ей свое общество. За что, кроме неприязни, она одновременно испытывала к нему нечто вроде благодарности. Но все же, несмотря на симпатию Гризли, готовясь спать, свой плащ она расстелила поближе к Рэю. Она понимала, что это из-за него ее чуть не убили, лишили дома и относительно спокойной жизни. Более того, Имари вновь получила обратно воспоминания о погибшей семье, которые то окатывали ее, словно крутым кипятком, то наоборот, обжигали холодом. Но глядя на его загорелое лицо со светлыми глазами, у внешних уголков которых скользили тонкие смешливые морщинки, хотя он делал вид, будто очень серьезен, женщина чувствовала, что только рядом с ним может быть в безопасности. Хотя сама не понимала почему, ведь Гризли выглядел более сильным, а Сагюнару — беспощадным и хищным. Туман тяжелым облаком накрыл дно ложбины, скрыв глазницы озера. А небо над головой, наоборот, начало медленно очищаться. Облака тяжелой массы неторопливо отползали на запад, открывая тысячи ярких, колючих звезд. Ложась спать, путешественники посматривали на них, предвкушая хорошую погоду завтра. В эту ночь Рэю не снился ни назойливый лунный свет, ни Тора. Впрочем, может быть, она просто не успела прийти. Его разбудило легкое прикосновение. Заклинатель открыл глаза, просыпаясь, и тут же увидел Гризли. Тот лежал, завернувшись в свой плащ, не двигаясь, глаза его встревоженно блестели. «В чем дело?» — хотел спросить Рэй, но спутник едва заметно покачал головой, призывая к молчанию, и указал взглядом в сторону. Рэй посмотрел туда и затаил дыхание. Возле погасшего костра сидели четверо. Человеческие фигуры черными силуэтами выделялись на фоне серой ночи. Они не шевелились и были похожи на каменные изваяния. Заклинатель незаметно положил руку на копье, лежащее рядом. Несмотря на холодную ночь, его древко было теплым. медленно и очень осторожно повернулся. Имари спала. Но как только почувствовал на себе настойчивый взгляд заклинателя, пошевелилась и открыла глаза. Она видела в темноте не так хорошо, как он, но, похоже, ощутила что-то, хотела подняться. Протянув руку, Рэй крепко сжал ее прохладное запястье и прошептал. «Лежите тихо, не двигайтесь, молчите, сделайте вид, будто спите. У нас гости». Глаза женщины расширились, она хотела что-то спросить, но прикусила губу и послушно зажмурилась. И тут же, словно услышав тихие слова человека, сидящие у костра задвигались. Они приподнимались и снова усаживались, водили руками над погасшим костром, передавали друг другу несуществующие предметы, подносили ко рту пустые ладони. Повторяли все то, что делают люди, разводя огонь, готовя, съедая еду, беседуя. Наблюдать за этими неловкими, дерганными движениями становилось все более жутко. Это были ночные гости. Духи, о которых Рэй только слышал, но никогда не видел. Существа, могущие стать безобидным пугалом, сопящим ночью под дверью одинокого дома или скребущимся в дверь, если не обращать на него внимания. Или кровожадными призраками, убивающими всех без разбора. Но откуда они могли взяться здесь, вдали от людей? Или когда-то тут было жилье? Один из духов обернулся, явно почувствовав, что их заметили. Его лицо было грубым подобием человеческого, так же, как и все тело. Но из глубины этой угольной темноты вырывался холодный, алчный взгляд. Рэй прикрыл глаза, наблюдая за ним сквозь узкую щель между веками и крепче сжал копье. Ночные гости медленно поднялись и один за другим направились к людям. Сначала они топтались поодаль, но затем приблизились и начали бродить вокруг, наклоняясь, заглядывая и дыша в лица. От них исходил странный запах сырости и прели, как будто их долго хранили в подвале, потом вытащили, наспех придали сходство с людьми и выпустили на все четыре стороны. Рэй лежал с закрытыми глазами, делая вид, будто спит, крепко сжимал руку Имари и чувствовал прожигающий взгляд существа, склонившегося над ним. Женщина не шевелилась, едва дышала, но пальцы ее дрожали. Гризли размеренно сопел с другой стороны, и можно было подумать, что он крепко и спокойно спит. Что с Сагюнаро, заклинатель отсюда не слышал и не видел. Ночной гость, стоящий рядом с Рэем, коснулся его. Прикосновение к плечу было холодным, тяжелым и на редкость неприятным. Видя, что человек не шевелится, дух наклонился ближе, а затем бесцеремонно и уверенно начал укладываться на плащ рядом с ним, видимо, решив до конца копировать поведение людей. Рэй почувствовал, как ладонь Имри выскальзывает из его руки. Женщина, забыв о его наставлениях, вздрогнула, вскрикнула, дернулась в сторону. Дальше притворяться не имело смысла. Заклинатель вскочил, подхватив копье, и ткнул им в духа, копошащегося на плаще рядом. Заметил, как Сагюнаро, подпрыгнув, полоснул своего ночного гостя формулой и серым клинком по горлу. Гризли оттащил Имри в сторону, одновременно накрывая заклинанием еще двоих существ. Наконечник копья Рэя зазвенел по черному телу, как будто оно было каменным. Лезвие соскочило. Дух безмолвно бросился на заклинателя. Ледяная рука, которую тот не успел остановить, ударила его в грудь. Рэй не устоял на ногах и рухнул на землю, почувствовав, как от падения искры посыпались из глаз. А существо ринулось на него, широко раскинув руки, явно желая раздавить, удушить человека. Где-то в стороне закричала Имари. Рэй, не успев подняться, вскинул копье, и дух с размаху ткнулся в него. Черное тело с громким скрежетом поползло вниз по древку. Заклинатель, держа оружие обеими руками, перевернулся на бок вместе с духом, нанизанным на яре, словно жук на соломинку. Попытался отшвырнуть его, но ночной гость вцепился в одежду Рэя и поволок в сторону. Над головой мелькнуло ночное небо. Черное лицо, заслонившее звезды, затем короткое ощущение пустоты, и заклинатель вместе с впившимся в него врагом покатился вниз по склону. По счастью, в этом месте скат горы был довольно пологий, без острых камней, иначе без переломов бы не обошлось. Но все же Рэй хорошо приложился затылком о приличных размеров гладкий валун, затормозивший их падение. Дух, издав тихий, едва слышный вздох, развеялся. Освобожденное копье звякнуло, падая рядом, а заклинатель провалился в глухую, душную темноту. Пришел в себя он от ощущения холода, растекающегося по лицу и льющегося за шиворот. «Ну ты как? Жив?» — хмуро спросил Гризли, увидев, что Рэй открыл глаза. Затем попытался плеснуть еще воды ему в лицо, но тот отвел в сторону руку с флягой. «Жив. Что у вас? Все в порядке?» Одна из тварей цапнула Имари, но Сагюнаро вызвал ей духа целителя. «Нас с ним помяли немного, но в общем все целы». «И откуда только эта пакость приперлась?» — буркнул он с досадой, помогая Рэю подняться и подавая откатившееся копье. Имари говорила, здесь есть вымершие селения, заброшенные после лихорадки. Там могло завестись что угодно. Поднимаясь обратно к месту стоянки, он чувствовал, как ноют все кости после схватки. На месте ночлега все было разбросано, земля взрыта, камни из кострища вывернуты, словно здесь произошло настоящее сражение, а не изгнание всего лишь четырех духов. Сагюнара стоял на гребне склона, держась за плечо. Его рука, явно поврежденная, висела плетью. «У нас неправильные формулы», — сказал он, когда друзья взобрались. «Похоже, на них плохо действуют стандартные заклинания». «Это точно», — проворчал Гризли, усаживаясь на первый попавшийся обломок дерева. Его лицо, обычно пышущее здоровьем и бодростью, несмотря на самые опасные схватки, сейчас выглядело осунувшимся. Видно, его крепко потрепали, пока Рэй катился с холма. «Что с плечом?» — спросил Рэй. «Выбил». Сагюнара попытался пошевелить рукой и болезненно поморщился. «Дай-ка я посмотрю». Имари, окруженная золотистым сиянием целительного духа, подошла к нему. «Не боишься дотрагиваться до меня?» — спросил тот с иронией, терпя прикосновение деревенской ведьмы. «Нет. Мне однажды пришлось лечить сломанную ногу у быка. А он был пострашнее вас», — ответила она и одновременно резким, точным движением вправила ему плечо. Сагюнаро дернулся от боли, сжал зубы и уселся на землю, пережидая не самые приятные ощущения после этого лечения. Потом снова пошевелил рукой и кивнул благодаря. Имри повернулась к Рэю. «Как ты?» — спросила она с легкой виной в голосе. «Ты просил меня не шевелиться и молчать, но я не смогла, поэтому они напали». «Ничего удивительного», — ответил он, ощупывая все еще ноющий затылок. «Я тоже уже не мог терпеть этих тварей рядом. Зато теперь можем спать спокойно, больше они не вернутся». «Ну да, если вместо них не притащатся другие», — буркнул Гризли, осматриваясь в поисках своего плаща. Но, как и предсказал Рэй, остаток ночи прошел спокойно. И едва рассеялся сумрак, путники, наскоро позавтракав, снова отправились в дорогу. Долины внизу были закрыты плотным одеялом тяжелых облаков. Казалось, будто это далекие призрачные земли небесной страны, где живут высшие духи, и которые иногда показываются смертным издалека. Но стоило солнцу подняться выше, как иллюзия развеялась, открывая ущелье, все еще затянутое легкой тенью. Они шли по тропе, то плавно поднимающейся, то спускающейся с одной пологой вершины на другую. Деревья здесь не росли, только низкие, стелющиеся по земле кусты и трава. Было дико холодно. В затененных ложбинах лежал снег, так и не стаивший с зимы, а рядом с ним зеленела мелкая травка. Периодически налетал ледяной ветер, от которого зуб на зуб не попадал. Однако, чем выше поднималось солнце, тем сильнее начинало припекать. Так что к полудню заклинатели с удивлением поняли, что впервые в жизни испытывают жару и холод одновременно. Зато Имари, как ни странно, повеселела. По ее лицу время от времени блуждала легкая улыбка. Взгляд прищуренных от яркого света глаз с удовольствием скользил по голым склонам. Иногда она наклонялась, бережно срывала какую-нибудь травку и прятала в свой мешок, с удовольствием рассказывая про каждую, отвечая на вопросы Гризли, заданные из вежливости. Похоже, ночное происшествие встряхнуло ее, заставив вновь ощутить вкус к жизни. или она была рада видеть родные места. «Сейчас мы спустимся по этой тропе, затем еще один небольшой подъем», — рассказывала она, не слишком заботясь о том, слушают ли заклинателя. «Вон за той вершиной есть место для отдыха. Потом еще полдня пути, и мы уже в Агасиме». «Хорошо бы», — отозвался Гризли, вытирая покрасневшую физиономию. «А сами вы что собираетесь делать? Вернетесь?» «Нет. Обратно в Анда я не пойду», — решительно ответила она, глядя на горы, белеющие на фоне синего неба. «Агасима большая. Найду в ней место для себя». Гризли одобрительно кивнул и принялся подробно расспрашивать о провинции. Рэй, прислушивающийся к их разговору, узнал, что эта часть страны всегда была очень обособлена. Крестьяне выращивали скудные урожаи на горных террасах, как-то договаривались с местными духами, с трудом переживали очень суровые зимы и спешили успеть все за короткое лето. Про наместника провинции рассказывали всякие небылицы, будто бы он в родстве с каким-то могущественным духом, поэтому его замок стоит на одной из самых высоких гор, и его не интересует судьба подданных, за исключением налогов, конечно. «И зачем учителя сюда потащило?» — недовольно спросил Гризли во время короткой остановки, обещанной Имари. На очередном плоском плато стояла полуразрушенная стена. Ее камни поросли лишайником, стершим знаки, выбитые на них. Что это за постройка, женщина не знала. Но за ней можно было укрыться от ветра. Имари, увидев неподалеку какие-то растения, пошла набрать немного. Гризли увязался следом, планируя узнать еще что-нибудь полезное. И как только они отошли, Сагюнару повернулся к Рэю. «Послушай, я хочу с тобой поговорить». Заклинатель, наблюдающий за облачком, легкой тенью крадущимся мимо горы, посмотрел на него. «О чем?» «Что произошло в мире Черного Кодзу?» Меньше всего Рэй ожидал, что тема призрачного цирка будет поднята вновь. Тем более с подачи Сагюнаро, который все время призывал Гризли к тому, чтобы не вспоминать о создателе кошмарных иллюзий. «Знаешь, я не хочу обсуждать это сейчас. Да и вообще, когда бы то ни было». «У меня есть причины для того, чтобы спрашивать», — настойчиво повторил тот, пристально глядя на Рэя. «Ладно», — сказал он, чтобы отвязаться. «Ничего особенного там не произошло. Я нашел Кодзу, попытался его уничтожить, а он сбежал». Но это объяснение явно не устроило Сагюнару. «Ты встретил там призрак Торы», — произнес он, не спрашивая, а утверждая. «Ты должен был увидеть ее двойника, через которого дух тянул из нее силу». «Да», — нехотя ответил Рэй, отводя взгляд в сторону. «И ты развоплотил этот фантом, иначе девушка не стала бы свободна от Кодзу». «Да», — повторил заклинатель, понимая, что от него не отстанут. Хотя меньше всего ему хотелось обсуждать Тору с Сагюнару. «Послушай, я задаю эти вопросы не из пустого любопытства», — сказал тот, прекрасно видя, что друг по-прежнему не хочет идти на откровенный разговор. «Мне действительно нужно понять. Там произошло нечто такое, что потрясло тебя, заставило сильно измениться». Вот теперь Рэю стало интересно. «Измениться? А можно поточнее?» «Ты становишься убийцей», — с жесткой прямотой ответил Сагюнару, и подобного ответа заклинатель тоже не ожидал. «Что?» «Сначала те грабители в подворотне. Ты ранил нескольких и убил бы, если бы не вмешался Сабуру. Со мной был Гризли, он также защищался». «Я говорил с ним. Он не мог поднять на людей руку, пока ты не сделал это первым».